А капитану Филипп сказал еще раз для ясности твердо. «Сам понимаешь, товарищ Шванц, каб я в рогачевских делишках хоть сколько-то был замешан, не взял бы меня, товарищ Мягков, в свой аппарат!» Начальник засмеялся, ткнул Бляхина пальцем в живот. «Ты чего? Оправдываешься, что ли, брось? Тебя тысячу раз проверили, прежде чем ко мне назначить. Я про Рогачева вспомнил, чтобы свое восхищение выразить. У меня есть протокол той очной ставки. Музыка!» Подкатился к столу, вынул из стопки папку, раскрыл. Сам уселся на край, заболтал короткой толстой ножкой, зашелестел страницами. «Вот с этого места. Ты закончил давать показания, как Рогачев на съезде победителей убеждал делегатов голосовать против товарища Сталина. Он, мол, и так пройдет, но будет меньше зазнайничать, а то совсем обронзовел». Филипп быстро вставил. «Они потом, все делегаты, на кого я дал показания, оказались членами контрреволюционного блока. Следствием установлено». «Понятно, что оказались. Это неинтересно». Шванц водил пальцем по строчкам. «Интересно, как ты Рогачева сделал. Тот ведь 3 недели был в глухой отрицаловке. Ага, вот, читаю. Образцов, между прочим, протокол составлен. Подследственный Рогачев. Чего его слушать, Бляхина, он предатель. 16 лет при мне был всюду и предал. Какая вера предателям? А Панкрат Рогачев никогда никого не предавал. И себя не предаст, не дождетесь. Свидетель Бляхин. Никогда никого не предавали, гражданин Рогачев, ой ли. А вот эту фоточку припоминаете? Дальше пояснение. Свидетель достает и показывает фотографический снимок. А что на снимке не написано? Интересно. Расскажи. «Бывшая рогачевская любовница», — охотно объяснил Филипп. «Троцкистка Бармина. Когда они разругались, Рогачев ее карточку порвал и на пол кинул. Я поднял, склеил. Взял на сохранение. Как чуял, что пригодится». Тоже, между прочим, важный был день. Та очная ставка. Из хороших дней, которыми не грех погордиться. Тот бы снимок с Барминой дома на стенку повесить, где почетные грамоты и памятные фотокарточки. Но жена заругается, что за чужая баба. Поэтому Бляхин склеенную фотку хранил у себя в запертом столе. «Как же ты догадался, что каменного Рогачева можно карточкой сломать?» Шванц глядел на Филиппа с любопытством. «Из протокола ни хрена не понятно. И что за письмо ты ему после этого поминаешь?» «Это в 29-м было. По почте пришло лично Рогачеву, без обратного адреса. Я распечатал. Я личный тоже открывал. Гляжу — от Барминой. Мятое все. Она, Бармина, тогда уже 2 года как сидела. Верхоян лагерь. И что, зараза, удумала? Прям в письме было написано. Завтра, мол, меня повезут в район на допрос по старому делу. Брошу сложенный листок на землю, когда будут выводить из воронка. Может, подберет кто-нибудь добрый и нетрусливый. А на обороте крупно так. Очень прошу отправить по такому-то адресу П.Е. Рогачева. И ведь отправила, сволочь какая-то. Конверт с маркой, честь по чести. Опять, как и тогда, поразился Бляхин. Что было в письме? Любовь-морковь? Не, только в самом конце чуть-чуть. Если же, мол, письмо отнесут в милицию, то быстро вычислят, кто писал, и тогда прощай, Рогачев. Какой ты не есть, а... Никого другого за всю свою жизнь я так сильно не любила. Вроде этого как-то. Вспомнил, как тогда затрясся Рогачев, дочитав письмо, даже глаза рукавом вытер. Он в 29-м был уже не такой орел, как в гражданскую. А остальное в письме было про что? Брехня всякая про Верхоянлаг, про тамошние порядки. Что чекисты лютуют в 100 раз хуже царских жандармов. Про ледник, про клоповник, про крысятник, про то, что баб, кто провинился, запускают в барак к уголовным, а мужчин в петушатник. Что она, Бармина, хотела в знак протеста руки на себя наложить, обязательно наложит, но пусть Рогачев знает, на какую судьбу он и его сталинская свора, прям так, извиняюсь, было написано, определил своих старых товарищей. — Слыхал я про Верхоянлаг, — кивнул Шванц. Он по тем временам ходил в передовых, давал показатели. И что, Рогачев на письмо? Велел мне съездить, проверить, правда ли. Сказать ночлагу, что Бармино интересуется в ЦК. Это чтоб с ней было особое обращение. Да в протоколе про все это есть. Я научной ставке рассказал про это. Его вредительское распоряжение. А в 29-м сразу же просигнализировал товарищу Мягкову. Да я прочитал. Но я вот чего не понял. Капитан перевернул страничку. Вот. Свидетель Блехин. Как вы мне тогда в глаза-то посмотрели, помните, когда я вернулся-то? И ничего больше не спросили. Предали вы ее, Бармино вашу, ту самую, которая вас, раненого по кронштадтскому льду, тащила, про которую вы во сне чуть не каждую ночь бормотали, Вера Верочка? Кабы вы не меня, порученца, послали, а сами отправились, да не поездом, а на аэроплане, как на заводы по срочному делу летывали, все бы иначе вышло. И дальше. Последствия Рогачев. Что иначе вышло бы? Ты же тогда сказал, что поздно приехал, она умерла в лазарете от пневмонии. И дальше явно какой-то пропуск. Что там было, расскажи. Филипп прищурился, вспоминая приятное. Следователь не стал записывать и правильно сделал. А сказал я Рогачеву вот что. Наврал я вам тогда после возвращения из лагеря. И вы очень хорошо поняли, что вру. Хотели меня спросить, но не стали, побоялись. Ни от какой она померла, не от пневмонии. Нагрубил начальнику, он ее и отправил в барак к уголовным на ночь. Наказание такое. За 3 суток до моего приезда это было. Урки там, 40 человек их в бараке, вашу Бармино к столу привязали и полночи пялили еще живую. А потом еще полночи уже мертвую. Вот вам и Вера Верочка. Ну, а дальше в протоколе есть, я думаю. Да, вон оно, как у него с Рогачевым перевернулось, — подумал Бляхин, дивясь причудливой судьбе. Как в пролетарском гимне. Кто был ничем, тот станет всем. И наоборот. Сам Панкрат Рогачев перед маленьким человеком Филиппом Бляхиным тогда после тех слов весь будто сдулся, сжался. И завыло носом захлюпал, и зарыдал. Да, есть что вспомнить. В протоколе написано: «Подследственный долго плачет», а потом сразу: «Подследственный Рогачев. Я слыхал, у вас теперь приговор сразу после суда исполняют. Прямо в тот же день. Значит так, гражданин следователь, все, что тебе надо, я подпишу». Но не сейчас, а прямо накануне приговора, не раньше. Так что отправляй дело скорее в суд, это в твоих интересах. Действительно, подпись под признанием обозначена тем же числом, что приговор. Шванц отложил папку. Молодец, Блехин. Красиво. Покажи себя таким же психологом на деле счастливороссов, и мы с тобой отлично сработаемся. Даже если товарищ Мягков, храни его Аллах, выздоровеет. И блеснул хитрым глазом. Засмеялся. Пошел к сейфу, вынул 4 папки. 3 тонкие, 1 толстая. Начинай знакомиться с вещдоками. Документация, изъятая на квартире Квашнина. Он, представь себе, хранил эту погонь прямо на книжной полке. Очевидно, для пользы будущих поколений. Начни вот с этой, с доклада самого Квашнина. Увидишь, это не липа, какие сочиняют после душевного разговора со следователем в кафельной, а самое, что ни на есть, натюрель. Для суда чистое золото. Там карандашом мои пометки, ты ничего своего не приписывай. Будут соображения, пиши на отдельном листе, приложишь. Давай, товарищ Блехин, иди работай. Как говорится, приятного чтения.